Веснушка готов к тому, что сегодня может умереть во второй раз. Первый был 16 лет назад, в день, когда он родился. На 2 недели раньше срока и совершенно молча. Технически Веснушка был мертв 27 секунд, пока реанимационная команда не заставила его сердце забиться снова. Потом врачи удивлялись, как младенческая асфиксия прошла для него без последствий. Позже Веснушка узнал, что многие становятся шаманами именно так, заглянув за пределы земного царства. Если Веснушка покинет его сегодня, то уже навсегда. Ему не страшно. Шаманы не боятся смерти. Точно так же, как сантехники не боятся трупа, пекари хлеба. Но это лишь одна из причин. Вторая, или первая, если на то пошло, в том, что Веснушка сеет по горло. Он замирает на входе в грязный переулок, потому что чувствует на себе чей-то взгляд. Однако за мусорными баками никто не прячется, и Веснушка стряхивает с себя ощущение чужого присутствия. С чего бы кому-то за ним следить? Он всего лишь тщедушный подросток с длинными патлами и гитарой. Его легко не замечать, пусть даже у него на пол лица горит акне. А этот город огромен, мало ли в нем прыщавых мальчишек. Роуз как-то сказала, что лицо у Веснушки похоже на луну, а луна красивая. Роуз — женщина, которая решительно отказалась двигаться дальше, пока не удостоверится, что с теми, кого она любит, все будет в порядке. Веснушке хотя бы можно не волноваться, что он ее подведет. Роуз не нужны услуги шамана. Душа этой женщины сама без труда найдет дорогу в иное царство, когда будет готова. Он сбрасывает с плеча гитарный чехол, расстегивает молнию. Гитары внутри, конечно же, нет. Веснушка еще год назад подарил ее бездомному уличному музыканту. Перед тем, как покинуть мир живых, дух бродяги мечтал сыграть еще хотя бы разок. Мало кто знает, но да, призраки вещей тоже существуют, хоть и очень недолговечно. Так что Веснушка разбил старый несчастный инструмент у входа в метро, где музыкант так любил сидеть, а чехол остался на память. Веснушка вытаскивает из своего импровизированного рюкзака бледно-зеленую медицинскую форму, делает глубокий вдох и, задержав дыхание, ныряет в слишком большой для него блузон. Вместе с тканью ему на плечи падает все сразу. Веснушка чувствует, каково это — захлебываться собственной рвотой, пытаться позвать на помощь, когда у тебя в горле трубка, в агонии отчаяния и ужаса взывать к небесам. «Господи, пожалуйста, Господи, я не хочу, не хочу!» За эти 16 лет Веснушка бывал в ином царстве 1000 раз. Он никогда не видел там признаков, что Бог существует. Сегодня одному шаману-недоучке предстоит проникнуть в замок жестокого короля, в офисное здание, завернутое в 100 слоев волшебной защиты, но, к счастью, некоторые из них можно обойти. К вещам, взятым в местах, где умирают, например, в больницах, прирастает память о боли, тоске и страхе. И сейчас тени десятков умерших в ближайшем отделении скорой помощи окутывают Веснушку невидимым облаком. Охранные контуры здания засекут проникновение, но сигнализация не сработает. В городе, где постоянно происходят аварии и преступления, такие вот бродячие сгустки негатива не в диковинку. Пришлось украсть эту форму из шкафчика медсестры, и теперь она подумает, что ее взял какой-нибудь извращенец. Неприятно, но она это переживет. Веснушка не понаслышке знает. Медсестры — одни из самых сильных людей на свете. Он касается своего браслета с крошечным декоративным бубном, вытаскивает из гитарного чехла посох, пластмассовый черенок швабры. Настоящие шаманы, которые получают дипломы и не ночуют в заброшенных гаражах, наверняка могут позволить себе и натуральную кожу, и березу с ясенем. Но Веснушка твердо знает. Инструменты — всего лишь опора. Если на то пошло, можно вообще без них. Маленький бубен Веснушки — обычный сувенир. Ведь важен не сам предмет, а ритм, помогающий войти в транс. Веснушка вставляет беспроводной наушник в одно ухо, выбирает на экране телефона любимую лоу-фай радиостанцию, и голову наполняют знакомые уютные мелодии. Он прячет чехол за мусорный контейнер. В последний раз касается целой связки оберегов на шее, проверяет карманы, чтобы убедиться, что все на месте. Шумно вдыхает, выдыхает через рот, сжимает и разжимает кулаки. Это последнее мгновение, когда еще не поздно повернуть назад. Тряхнув головой, Веснушка поднимается на крыльцо черного хода. Набирает на кодовой панели нужные цифры, и замок щелкает, пропуская его в логово великана. Любой в городе сказал бы, что соваться сюда — самоубийство, но Веснушка подготовился так хорошо, как только мог. Он с весны слушал, что говорят живые и мертвые. Забирался в районы, куда ходить не стоило. Утешал разгневанную застреленную проститутку. Терпеливо разбирал слова среди рыданий призрака человека, безголовое тело которого выловили из канала. Подкармливал домовых этого офисного центра, похожих на мышей, слепленных из пыли, безлактозными сливками и шерстью счастливых домашних котов, пока они не выболтали код от двери. Кто не мог рассказать Веснушке вообще ничего, так это те, кто захлебнулся нектаром фейри. Все, что они вообще могли, это в ужасе и растерянности сверху вниз смотреть на собственные обезображенные, заживо начавшие гнить тела. Смерть освобождала сознание из оков затуманенного наркотиком мозга. Они впервые за неделю, если не месяцы, без прикрас видели, куда их завело обещание сказки. И шок на их лицах разбивал сердце. «Как же так? Я ведь не собирался пробовать эту дрянь. Как же так? Я ведь только что поступил в университет. Как же так? Мама ведь предупреждала». «Как же так? Как же так? Как же?» Веснушка умел работать с людьми на разных стадиях принятия собственной смерти. Он мог вынести их апатию, отрицание, гнев и торг, но точно знал, что не выдержит, если еще хоть раз увидит это выражение изумленного, непонимающего горя. «Нектар Фейри» — такое глупое название. В легендах о Фейри ведь ясно говорится, что в их царстве ничего нельзя есть и пить, иначе никогда не вернешься назад. Впрочем, кто знает, когда чувствуешь себя крохотной песчинкой в мире, где из-за смога трудно даже просто дышать, корпорация не считает людей за людей, и часто все, что у тебя вообще есть, это долги и усталость. Может быть, не возвращаться — это именно то, чего они все и хотели? Или думали, что хотели? В чем великан точно смыслит, так это в маркетинге. Поэтому-то его нужно остановить. Веснушка вспоминает мэра, счастливо перерезающего ленточки на открытиях детских площадок. Начальника полиции, который с сокрушенным видом разводит руками. Даже чертовы Лейны. Он с досадой трясет головой. Что толку от злости? В этой части здания тихо и пусто. Веснушка нарочно пришел днем, когда мафия засыпает. Найдя дверцу с табличкой «Хозяйственный инвентарь», он с облегчением сбрасывает форму медсестры и накидывает халат уборщика. Посох швабры смотрится как раз на своем месте в тележке, полной моющих средств. Не хватает разве что бейджа клининговой компании, но кто вообще станет присматриваться к деталям? Кроме самого великана, конечно. Его не обмануть никому. Но Веснушка и не собирается играть с ним в две правды и одну ложь. Веснушка собирается его убить. Да, смерть босса еще не равна краху всей наркоимперии. Но убери и стая вожака, и те псы, которые не разбегутся, передерутся за главенство. Если удастся, Веснушка качнет чашу весов, и тогда кому-нибудь другому, кому-нибудь сильному, не останется ничего, кроме как довести дело до конца». Он отыскивает на плане эвакуации пункт охраны, катит скрипящую тележку мимо его дверей. Косит глазами на широкую спину человека перед экранами видеонаблюдения. Тот на посту один. Пока везет, только думать об этом нельзя. Непременно спугнешь. Как нельзя думать и о... Мэдди. Веснушка не успевает вовремя нажать на тормоз, и имя само заскакивает на язык. Мэдди. Всего два знакомых слога. Всего. Он останавливается и заставляет себя дышать. Чего ему сейчас не хватает, так это панической атаки. Охранник, скучая, играет на телефоне. Веснушка достает из кармана заговоренную банку от джема, в которой плавает стайка зеленоватых искр. Почти как светлячки, только без плоти. Чистый оживший свет. Откручивает крышку, осторожно встряхивает блуждающие огни на волю. Когда-то сородичи этих малюток заманивали в чащу и поедали сотни людей в год. Вот только теперь и чащ-то почти не осталось. Веснушка читал, что за последние полвека вырубка лесов разрушила 80% естественной среды обитания лесных духов. Многие в итоге подались в город, как еноты или опоссумы. Эту колонию Веснушка нашел в самом грязном, самом запущенном городском парке. Изнывающие от голода огни чувствуют крупного, живого, вкусного мужчину и знают, что делать. Охранник вдруг поднимает голову, прислушивается. «Кто здесь?» — говорит он сердито и тут же совсем другим, дрогнувшим, мальчишечьим голосом. «Мама!» — громила резко встает, опрокинув стол, и будто во сне идет к дверям. Веснушка прячется за тележкой, но охранник даже не смотрит в его сторону. Огни бесшумно плывут по воздуху, уводя его куда-то за угол. Не глядя ему вслед, Веснушка проскальзывает в охранный пункт. Ему хотя бы не нужно тратить время на флешбеки о собственной матери, потому что он ее и не помнит. Веснушка отдал память о ней как выкуп, когда торговался со злым духом за тело женщины, умершей из-за того, что муж в порыве ярости толкнул ее на кухню, и она разбила голову о плиту. Дух настолько темный, точно наворотил бы дел, заполучив он человеческую оболочку. Рядом плакал маленький сын погибший, и тогда эта цена казалась разумной. Мать за мать. Веснушка помнит свое детство в трейлерном парке, но не помнит тепла ее рук. Не помнит, как ее звали, что с ней стало. Все, что осталось у него от мамы — черные узкие глаза на смуглом лице инуита и его собственное имя, которым он больше не пользуется. Он не помнит, был ли с ней счастлив. Не помнит, любила ли она его. Веснушка спешно разматывает специально принесенный кабель, подключает свой телефон к компьютеру системы видеонаблюдения, тапает кнопку «ОК», запуская скачивание. Он не берет денег за свою работу. Часто он делает ее именно для тех, кому нечем платить. Но иногда в благодарность ему предлагают услуги, и на днях Веснушка как раз напомнил об обещании одному парню, который разбирается в технике. Программа, которую Веснушка загрузил с телефона, мгновенно устанавливается на компьютер охранника и распространяется по локальной сети. Многочисленные мониторы мигают и выдают синие экраны смерти. Это не всесокрушающий чудо-вирус из фильмов про хакеров, но восстановление системы займет какое-то время. И до тех пор здание останется слепым. Этот бизнес-центр как целая крепость, город в себе. Веснушка знает, что на первом этаже расположены серверная, кухня и прачечная, выше — конференц-залы и офисы, и еще выше — апартаменты подручных великана. Сам же большой босс живет и работает в пентхаусе на самом верхнем 12-м этаже. Говорят, он почти не покидает свои обители. Веснушке хотя бы не нужно бояться, что он не застанет хозяина на месте. Он вновь берется за ручку тележки и отправляется искать лифт для персонала. Призрак невезучего наркокурьера, которого обезглавленным бросили в реку, рассказал про это здание много полезного. Но, конечно, не все. Так что Веснушка выуживает из бумажного пакета пучок сушеных трав и поджигает его. Тошнотворно-горький дым укажет хотя бы на некоторые из возможных ловушек и защитит от злых чар. Конечно, кто-нибудь точно учует запах, но все подумают, что штатные колдуны просто проводят регулярную зачистку от плохой энергетики. Для этого, правда, используют не чабрец с полынью, как у Веснушки, а чабрец и лимонник. Но разве кто-нибудь заметит разницу? Не все же тут такие крутые шаманы, учившиеся по обрывкам чужих знаний, видео в интернете и собственным ошибкам. Из-за приоткрытых дверей шумят вентиляторы и гремит в мойках посуда. В одной из кладовых проводят инвентаризацию, в другой принимают доставку. Никто даже не смотрит на паренька с ведрами и тряпками. Веснушка овладел искусством становиться невидимым, оставаясь на виду еще в приюте. Веснушка не любил вспоминать то место, но он вполне мог бы там выжить, если бы не Девин. От других задир можно было спрятаться в бельевом шкафу или в кроне старой яблони во дворе, но Девину даже стены были не помеха. Он умер в том самом доме 12 лет назад. Другие дети потехи ради заперли его в сарае. Откуда им было знать, что у Девина случится приступ астмы? Веснушка стал первым, кто видит его призрак. А Девин вымещал обиду на нем, всю боль и злость, накопленные за годы. Тогда Веснушка еще не умел отпускать в иное царство умерших, привязанных к месту своего последнего вздоха. Все, что ему оставалось, — спасаться бегством. С тех пор прошло сколько? Всего 7 лет? Кажется, будто сотня. Шаманы, они про этот мир и тот другой. То есть в основном про рождение и про смерть. Веснушке доводилось проводить новорожденным обряды именоречения и даже помогать будущим матерям, переставшим чувствовать шевеление плода, найти отлетевшую душу их ребенка и позвать обратно. Но в нынешнем мире почти со всем, что связано с рождением, справляется медицина. А вот для мертвых она ничего уже сделать не может. И тогда Веснушка принимает вахту. В равнодушном котле большого города трудно даже живым, что уж говорить об умерших. Веснушка указывает дорогу душам внезапно и страшно погибших в автокатастрофах и темных переулках, которые слишком растеряны, чтобы самим разобраться, как так вышло и что дальше. Выслушивает сожаления умирающих пьяниц, откликается на чужие имена, которыми его называют старики в деменции, держит людей за руки, пока у них еще есть руки, пока они не оставляют свои тела позади, как большой ненужный багаж. Кидает специально припасенный мячик призраком собак, отравленных док-хантерами. Принести его они уже не могут, но им нравится эта игра. Сидит рядом с самоубийцами, которые плачут, потому что передумали, но слишком поздно. Иногда все, что ему остается, это просто сидеть рядом. Но странное дело, порой это и есть то единственное, что может помочь. Каждую зиму, когда ударяют морозы, стиснув зубы, отправляет в иное царство души бездомных. Однажды, когда ему повезло найти еще теплого бродягу, дух которого не успел уйти далеко, Веснушка раскрутил его на пари, что скорая приедет за 15 минут. Склочный старикан с пеной у рта доказывал, что тут и надеяться нечего, но все-таки согласился подождать и доказать свою правоту. Скорая не приехала через 15 минут. Она приехала через 10. Веснушка потом навещал старика в больнице. Он не знал, что стало с тем человеком после. Не мог знать. Не мог больше ничего для него сделать. Если на то пошло, Веснушка не знал даже, какая зима станет последней для него самого. Прошлую ему повезло переждать в подвале под магазинчиком «Старый Греткин», где он тайно жил и по сей день. А вот следующую... Ему повезло, что старуха глуховата. Но как бы Веснушка ни старался быть тихим, в последнее время она все равно вечно ворчит, что под полом, похоже, завелись мыши. Веснушка старается не думать о будущем. В конце концов, прямо сейчас неизвестно даже, есть ли оно у него. Жаль было бы не увидеть, как дочка Роуз сделает первые шаги. Большинство тех, кто остается в мире живых в виде призраков, застревает здесь по мелочным, глупым причинам. От жадности, от ревности, от ущемленного самолюбия. И лишь немногие, такие как Роуз, от любви. От настоящей, такой, что сильнее смерти. Роуз не стала во время родов. Вроде бы врачи говорили что-то про разрыв аневризмы в мозгу. Веснушка подслушивал за полуприкрытой дверью, пока ее муж, только что бывший большим и храбрым мужчиной, рыдал, как ребенок. Роуз попросила не говорить ему, что она все еще рядом. Сказала, не хочет, чтобы человек, которого она любит, сошел с ума, цепляясь за прошлое. Чем быстрее он примет, что ее больше нет, тем лучше. Веснушка редко встречал таких мудрых призраков. Они с Роуз провели немало вечеров, наблюдая через окно ее бывшего дома, как ее муж учится пеленать дочурку, как носит ее по комнате, похлопывая по спинке, как качает на руках, и слезы бегут по его бородатому лицу, словно им нет и не может быть конца. Роуз давно могла бы уйти в иное царство, наслаждаться покоем, но она решила, что пока не хочет. Не прямо сейчас. Почему-то Веснушка о ней не волнуется. Он шаман, а не предсказатель, но ему хочется верить, что папа с дочкой справится, и тогда Роуз отправится в путь с легким сердцем. Веснушке не нравится, что все это ни с того ни с сего приходит ему на память. Всем ведь известно, накануне чего часто не впопад вспоминается прошлое. Он, наконец, находит обшарпанный грузовой лифт, замирает перед кнопкой, когда на него вдруг накатывает волна почти невыносимой тревоги. Ерунда. Это всего лишь чар, и у сотрудников здания наверняка есть специальные обереги. Вот Веснушкиным амулетом, похоже, это колдовство не по зубам. Ему остается только запалить новый пучок чебреца и слушать успокаивающий бит в наушнике, подстраивая под него ритм сердца. К его удивлению, в бумажном пакете вместо одной последней травяной связки лежат целых две. Да уж, что и говорить. Разные волшебные штуковины в крохотном магазине у Гретхен наивысшего качества, не то что в сетевых супермаркетах. Но вот сама хозяйка, похоже, сдает. Это уже не первый раз, когда она по ошибке кладет Веснушке три пучка трав вместо двух или дорогой звездный кварц вместо обычного розового. Веснушка клянется себе, что когда-нибудь заплатит ей все, что должен. Если сегодня получится. Если только получится. Он бросает тележку, прихватив только посох, и видит на кнопках в кабине номера от 1 до 10. До пентхауса лифт не идет. Что-то поджидает гостей на последних 2 этажах. Ладно, поехали. От горького дыма в замкнутом пространстве начинает мутить. Звякнув, лифт останавливается, открывает дверь. Веснушка делает шаг наружу и замирает. Всего один шаг, всего 1 секунда. Этого достаточно, чтобы он отчетливо понял. Конец. Ему не следовало приходить. Нужно сейчас же повернуть назад, спуститься вниз и бежать, бежать, наплевав на скрытность, наплевав вообще на все. Веснушка не делает этого только потому, что не может. не может шевельнуться, не может дышать. Он чувствует себя так, будто врезался на машине в опору моста, и ему пробило грудь рулевой колонкой. До него доходили слухи. Но это ведь просто слухи. Они не могут быть правдой. Просто не могут, и все. Не потому, что Веснушка отдал бы все на свете за то, чтобы они не были правдой, а потому, что речь даже не о каком-то Анрё или демоне. Речь о Гидре. Никому не по силам совладать с Гидрой. Никто не держит ее, как питомца. Она бы мигом уничтожила всех, не то что в этом здании, да в этом районе. Гидры, они ведь... Мэдди, произносит голос у Веснушки в голове. Ее зовут Мэдди, ты слышишь? Мэдисон Эрвин Паркер. Ты не смеешь ее расчеловечивать. Когда пациент болен раком, мы не называем его самого рак. Когда пациент умирает у нас на операционном столе, у него все равно есть имя. Мы не называем его «моя ошибка». Голова становится странно легкой, и Веснушка чувствует, что вот-вот упадет. Он панически пытается заземлиться, зацепиться хоть за что-нибудь, и его мечущийся взгляд натыкается на табличку «Пожарный выход». Вот оно, лестница за той дверью точно должна вести наверх. Если честно, Веснушка уже почти забыл, зачем пришел, но теперь его разум хватается за спасительную соломинку определенности. За этим. Вот только выход на пожарную лестницу находится у дальней стены. По ту сторону огромной лаунж-зоны без перегородок. Одни эргономичные кресла, кофейные столики и декоративные колонны. На полу толстый слой пыли, но в остальном здесь довольно уютненько. Даже по-своему мило и абсолютно негде спрятаться. Разум Веснушки перепуганным зверьком кидается в единственное укрытие, которое у него остается. В злость. Какого черта? Его вообще не должно здесь быть. Это даже не его работа. Он должен приводить в этот мир и провожать из него. Он ведь шаман, а не безбожно богатый неототемист, возомнивший себя самопровозглашенным защитником города. Он, блин, не долбанный Лейн. Клан Лейнов верит, что их род произошел от львов. Эти люди отыгрывают свою роль со смаком, и как бы Веснушка на них не злился, эта роль им идет. Они гордые, напыщенные, храбрые, щедрые, царственные. Назови любой стереотип из гороскопов и попадешь в точку. Им нравится, когда ими восхищаются. Но они не просят, чтобы это восхищение рождалось на пустом месте. Нравится казаться благородными покровителями слабых, но еще сильнее нравится ими быть. Лейны владеют прибыльным бизнесом по переработке отходов, но их кредо – очищать город не только от буквального дерьма. Нет точной статистики, на сколько процентов эта семья снизила местную преступность за годы своего расцвета. Но когда в конце прошлого века в городе зверствовал неуловимый для полиции маньяк, Лейны провели семейное собрание, связали с кем нужно, и директор одной престижной школы внезапно скончался по невыясненной причине. С тех пор маньяк больше не объявлялся ни разу. И тем труднее Веснушке взять в толк, почему великан вообще до сих пор жив? Ладно, и полиция, и городские власти запуганы или подкуплены, но, черт побери, какие оправдания Лейны находят для своих венценосных предков, а? Неделю назад, когда Веснушкино терпение лопнуло, он заявился к ним прямо на рабочее совещание. Разумеется, охрана не хотела его пускать, но Веснушка посмотрел на них своим фирменным взглядом шамана, тем самым взглядом, который видел тайны рождения, смерти и других вещей, о которых обычным людям лучше не знать, и побледневшие секьюрити расступились, не сказав ни слова. Этот взгляд — одна из Веснушкиных шаманских суперсил, если на то пошло, одна из самых полезных. Он вошел в конференц-зал, и все головы повернулись к нему. Веснушка не смотрел ни на кого, кроме Алишера Лейена, нынешнего главы клана. Прошагав прямо к нему, Веснушка молча бросил на стол свежий номер газеты с передовицей о пожаре в ночном клубе, который унес 18 жизней. Аварийные выходы не были перегорожены или заперты. Этим людям не обязательно было умирать, у них хватало времени, чтобы выбраться. Они просто не стали. В организме у каждого потом нашли нектар Фейри. Алишер Лейен с тонкой улыбкой посмотрел на газету, которую наверняка и так уже прочитал за утренним кофе. Анаит Лейен, его дочь, любимица и наследница, обритая под ноль, львица гриф не носит и с ног до головы в леопардовом принте, лишь на мгновение оторвалась от телефона, смерила Веснушку взглядом и снова принялась лениво листать ленту. «Погоди», — сказал старший Лейен. «Разве ты не проповедуешь, что в смерти нет ничего страшного?» Лейены купаются в лучах своей медийности, как шиншиллы в песке. Они много общаются с журналистами. Должно быть, именно у них Алишер научился вырывать цитаты из контекста. Иногда, если Веснушке кажется, что это может помочь, он рассказывает, что смерть — это всего лишь этап, такой же, как и все остальные. Неизбежный, да, но и естественный, как смена времен года, как выпадение молочных зубов. Еще, что он там бывал, и в ином царстве нет ничего плохого. Ни наказания, ни суда. Там покой для всех. Даже для тех, кто, если по-честному, не очень-то его заслужил. Что-то вроде медитации, что-то вроде сна. Да, Веснушка говорит людям, что в смерти нет ничего страшного. Чего он не говорит, так это того, что в смерти вообще много чего нет. Например, заката, горячего фалафеля из палатки с уличной едой после долгого трудного дня, треков, от которых у тебя по телу бежит электрический ток, оттепели февраля, когда птицы щебечут совсем как весной, пушистых милых зверюшек, лошадей, объятий. Если бы Веснушка мог обратиться ко всем людям мира, он сказал бы: «Пожалуйста, пожалуйста, давайте просто наслаждаться всем этим, пока мы здесь». «Как бы то ни было, — сказал Лейн, — не наше дело вмешиваться в естественный отбор. Вы, шаманы, — он произнес это слово тоном взрослого, потакающего детским фантазиям, — в него верите? Если эти люди настолько глупы, возможно, без них мир только выиграет, а?» По-хорошему, Веснушке следовало бы прийти в ярость, сбросить на пол все эти важные бумаги, перевернуть стол, ударить Лейена, хоть Веснушка бы, конечно, тут же за это поплатился. Но в тот момент ему вдруг стало очень ясно. Этот человек в прямом смысле не способен понять. Да, богатые тоже плачут, но у них есть психотерапевты, чтобы утирать им слезы, и хорошая медицина, и уверенность в завтрашнем дне. Не всем так повезло. Сейчас же Веснушка жалеет, что не попробовал их тогда убедить. Он не видит способов, как именно должен был это сделать, но должен был. На мгновение он представляет себе, как люди Лейена ворвались бы сюда. Все эти колдуны, жрецы, священники и экзорцисты с огнеметами и тактическими кадилами наперевес. Вот только... А помогло ли бы это? Против Гидры, может, и нет. Тем более, что в том, что случилось с Мэдди, виноват он сам. Только он один... И больше никто. Стоит Веснушке об этом подумать, как Гидра наносит удары. Веснушка едва успевает защититься, горизонтально вскинув посох, будто фехтовальщик. Сокрушительная боль пронзает руки до самого плеча. По лопаткам бежит в позвоночник, пахнет горелым пластиком. Гидру Мэдди отбрасывает назад, но лишь на секунду. Оставаться зажатым в угол — верная гибель. И Веснушке не остается ничего другого. Уворачиваясь от новых атак, он бежит на открытое пространство. Гидра перед ним, за ним, повсюду одновременно. Он видит ее, когда моргает. В ту короткую долю мгновения, когда ресницы смыкаются почти полностью, она мерцает, словно испорченное видео. Исчезает здесь, появляется там, выстреливает лучами острых черных шипов. Она мрак самой длинной ночи в году. Холодный ужас неизлечимого одиночества. Она концентрирована. ПТСР, принявшую форму мутировавшего морского ежа. Вот только иглы ее — это фракталы, и каждая из них пронзает воздух мириадом таких же хищно разрывающих пространство игл, а каждая из них еще мириадом, а каждая из них до бесконечности. И если ты заденешь хотя бы кончик одной из них, пускай только взглядом, тебе конец. Веснушка ловит движение гидры краем глаза, не смея поднять головы, пока будто заяц мечется среди колонн. Он мог бы нарисовать в пыли на полу защитный круг, который дал бы ему время прийти в себя. Мог бы с привычным выдохом соскользнуть в транс, растворяя сознание в ритме, играющем в наушнике, и вспомнить, что он шаман, что духи — это его хлеб. Даже такие... Вот только сейчас никакой он не шаман. Он задыхается от паники. Все защитные знаки, которые он знал, расползаются, будто змеи. И человек не может, объективно не может быть быстрее гидры. И если даже пока Веснушке каким-то чудом удается на сотую долю шага опережать чудовище... Мэдди! Веснушка мертвой хваткой вцепляется в этот последний якорь. Ее зовут Мэдисон. Мэдди для семьи и друзей. Что бы сегодня ни случилось, он не станет думать о ней, как о монстре. Ведь собака, которую натаскивали для подпольных боев, не монстр. Маленькая девочка, которую насиловали и пытались, замучили насмерть. Не монстр. Она все еще маленькая девочка, хоть и мертвая. Та самая. Любимый цвет у которой оранжевый. А любимое животное — трубкозуб. Та самая, благодаря которой шестеро детей в новой школе, куда она перешла, перестали стесняться носить очки, потому что Мэдди быстро дала всем понять, что очки для умных и крутых. После того, как он подвел ее, как он обрек ее на то, чтобы стать вот этим, Веснушка узнал о Мэдисон Арлен Паркер все, что было можно. Он пытался остановиться, пытался запретить себе, но не смог. Мэдисон Арлен Паркер, которой было и навсегда останется 8 лет. Которая победила в городской олимпиаде по орфографии, а потом, когда у нее брали интервью для новостей, фыркнула и сказала... Легкотня, которая обыгрывала в веревочку и классики даже девчонок из средней школы, которая... Веснушка больше не слышит бита в наушнике, но его дыхание становится ровнее и глубже. Он думает о Мэдди, о девочке, с которой не был знаком, пока она не умерла, но ему почему-то кажется, что был... А девочка, которую он превратил в чудовище, но ему все равно так удивительно просто представить ее живой. И эти мысли становятся его собственным невидимым бубном. И транс прячет Веснушку в тихие объятия, в которых он снова чувствует себя собой. Время замедляется ровно настолько, чтобы он успевал думать, и руки почти что по собственной воле чертят в толстом слое пыли под ногами знакомые линии. Вот только это не защитный круг. Это клетки. Гидра застывает всего на один удар сердца, и сейчас жизнь Веснушки зависит от того, помнит ли Мэдди саму себя. Если бы Бог был, он бы видел, что лучше бы не помнила. Это значило бы, что Веснушка ошибся, и девочка, которую он не смог спасти, ушла навсегда. Ей больше не больно. Но мгновение неуверенности проходит, и гидра прыгает на первую клетку. Некоторые создания иного царства не могут продолжать погоню, пока не пересчитают рис, рассыпанный у них на дороге. Веснушка не ждет, когда гидра перепрыгнет через клетку огонь. Он со всех ног бежит к пожарной лестнице, на ходу вытаскивая из-за пазухи измятый бумажный пакет. Зачарованный чабрец для гидры, что слону тропинка, но когда Веснушка вышел из лифта, именно травы старой Гретхен купили ему несколько секунд фора. Если только он сможет, шаря в пакете, его рука натыкается на что-то, чего там быть не должно». На мгновение Веснушка уверен, что это ошибка, и в то же время точно знает, что никакой ошибки нет. Пальцы мигом узнают диковинные очертания семечка в форме звезды. Веснушка ни в жизнь бы не поверил, что Гретхен вообще держит их у себя в лавке. Они ведь безумно редкие и стоят как... Да даже Лейны наверняка скрипят зубами, услышав цену. Отправляясь на бой с великаном, Веснушка и мечтать не мог вооружиться чем-то подобным. Семя призрачного тиса. Если размолоть, станет ядом, от которого нет лекарства. Если проглотить не жуя, на то время, что семечко остается в теле, сделает любого волшебника сильнее вдвое. И тогда у Веснушки появляется идея, дикая и спасительная одновременно. К нему вдруг возвращается воспоминание из детства, которое не навещало его давным-давно. Как-то раз в мамин трейлер заползла гадюка, и старый сосед, заросший щетиной и сгоревший на солнце, как зажаристый стейк, объяснял Веснушке премудрости змееловства. Она боится сильнее, чем ты, малец. Не пытайся ее хватать, тогда точно куснет. Предложи ей, где спрятаться, например. О, подай-ка мне вон ту лейку. А, о, смотри, а теперь прямо в ней выносим наружу. Веснушка знал, что ему не освободить Мэдди. Нет, это сделает кто-нибудь другой, кто-то постарше, кто-то сильнее. Он уже попытался, одного раза хватило. Но если она правда все еще здесь, плачет от боли и ужаса там, внутри, среди всех этих шипов, Веснушка бросает тисовое семечко в рот, с усилием проглатывает звезду, царапающую небо. Выступает из колонны прямо к гидре навстречу, закрывает глаза, открывает душу. Веснушка помнит время, когда ему казалось, что в нем нет ничего, кроме ужаса и боли. Будет помнить, пока не умрет, и, может, после этого. Тогда ему хотелось одного — найти безопасное место. Нору, в которой темно, тихо, и никто тебя не достанет. Гидра, Мэдди, несется на него, словно поезд. Пронзает его тысячами отравленных игл. он впускает ее в себя. Веснушка не смог бы этого пережить, но Веснушка, помноженный на два, кажется, сможет. Гидра бьется у него в груди, словно в клетке, но вырваться не в силах. Добро пожаловать. У меня внутри полно темных углов. Выбирай, какой нравится. Веснушка знает, его хватит на то, чтобы какое-то время хранить ее у себя внутри. Что делать с ней дальше, он подумает потом. Он делает трудный, дрожащий вдох, и по холу разносятся медленные, издевательские аплодисменты. «Надо же!» — говорит великан. «Только посмотри на себя. Ты справился с нашей малышкой? Кто бы мог подумать?» Мир замирает. И Веснушка, у которого нет и никогда не было дара прозревать прошлое других людей, вдруг видит его ясно, как свое собственное. Когда-то, когда великан еще не был силой, с которой необходимо считаться, вернее, был, просто никто, кроме него самого, этого еще не понял, его называли великаном в насмешку. Точно так же, как самого Веснушку начали звать Веснушкой за безобразное созвездие Акна. Вот только великан не просто принял это добродушно-презрительное прозвище. Он сделал его своим. Сейчас ему лет 40, и волосы у него уже начинают редеть. Он очень среднего роста, может, даже чуть ниже, и выглядит как карикатурный офисный клерк. Почему нет? Наркобизнес — это тоже менеджмент и бухгалтерия. Разве что простые клерки не носят таких шикарных брендовых костюмов. Важную шишку выдают и бриллиантовый зажим для галстука, и дорогие очки, и смарт-часы на запястье. Веснушку прошибает холодный пот. Это все не просто аксессуары. Это артефакты. Великан — обычный человек. Все это знают. У него нет собственного природного волшебства. И тем не менее, о его пугающей силе... «Он залезет тебе в голову и все там поломает!» — ходят легенды. Теперь Веснушка понимает, почему. Каждый из великановых попрягушек привязаны души умерших магов. Десятки душ. Хотя привязаны — не то слово. Потому что они распяты, распялены, как лягушки после вивисекции, и намертво примотаны колючей проволокой. И при этом все еще живы. Не задумываясь, Веснушка мысленно тянется к ним. В этот момент он забывает о великане. Все, чего он хочет, это прекратить их мучения. Но стоит ему коснуться пленников, как его отбрасывает, будто мощным ударом тока. Великан не спеша достает из кармана телефон, открывает что-то, как становится ясно, файл с досье. Вслух читает. Прозвище Веснушка. Шаман. Настоящее имя Анчи Акари. Он делает паузу. Настоящее имя? Бога ради. Да это же имечко персонажа мультфильма. Выказывает значительное могущество для своих лет и многообещающий потенциал. Однако в целом не представляет ни интереса, ни угрозы, так как принимает куда большее участие в делах мертвых, нежели живых. Он поднимает глаза, смотрит на Веснушку поверх очков. «В таком случае я польщен, что тебе не безразличен. И что ты собираешься сделать? Убить меня? Поправь, если я ошибаюсь, но у шаманов как будто бы нет такой силы». Веснушка не поправляет. Это правда. Шаманы не убивают. Это не их функция. Зато одна из их функций — изгонять злых духов. Никто не говорил, что дух при этом должен быть чужд телу, в котором обитает. Если он исполнен зла, шаман имеет право и власть отправить его туда, где таким тварям самое место. Правой рукой Веснушка крепче сжимает посох, левой срывает с шеи мешочек заговоренной соли. Он уже делал это, он сможет, он Рука вдруг, переставшая слушаться, роняет соль. Левое колено подгибается, и Веснушке приходится ухватиться за стену, чтобы не упасть. Половина лица немеет, угол рта ползет вниз. «Не так быстро», — безмятежно говорит великан. «Ты ведь мультяшный герой? Играй по законам жанра». Он делает быстрое движение, и пол вдруг превращается в штормящее море. Веснушка роняет посох и падает на колени, потому что физически не может стоять. Сквозь панику мелькает мысль. Комната стоит на месте. Это с тобой что-то не так. Что-то отказало, что-то... Мозжечок. Веснушка торчит в больницах часами. Он наизусть заучил плакаты с устройством мозга. За равновесие отвечает мужичок, и великан что-то с ним сделал. Он залезет в голову. Великан улыбается, глядя на него сверху вниз. «Разве по сценарию ты не должен? Но, например, спросить, зачем я делаю то, что делаю?» Веснушка чувствует, как по подбородку течет слюна. Он ни о чем не собирается спрашивать. Он и так понимает. Деньги и власть делают тебя большим. Иногда Веснушка тоже готов отдать что угодно, чтобы стать большим. Когда пьяный урод в баре зажимает девушку в угол, и все вокруг старательно смотрят куда угодно, но только не в ту сторону. Когда хохочущие подростки пинают бездомную собаку и снимают это на телефоны. Когда мужчина, только что толкнувший свою жену головой на плиту, смотрит на тебя большими честными глазами и лепечет: «Это не я! Она сама виновата! Она сама виновата! Она сама!» Веснушка вспоминает ребенка той женщины, который сидел на полу и ревел, уткнувшись в мамину блузку. В тот момент Веснушке хотелось записать для него свой номер и сказать: «Вот, позвони мне, когда с тобой заговорят мертвые. Потому что если увидеть, как твой отец убивает твою мать, не считается за заглянуть в иное царство, то Веснушка вообще не знает, что считается». Вдруг говорит великан, и его лицо меняется, словно он прочитал Веснушкины мысли. «Так ты сам знаешь». Собрав всю свою волю, Веснушка встает, кое-как открывает дверь и бросается вверх по пожарной лестнице. Хотя какое там, он ковыляет, ползет, подтаскивая себя за перила здоровой рукой. И это все равно, что пытаться бежать во сне, когда движешься будто сквозь густой сироп. Великан идет за ним следом. Веснушка слышит его неторопливые шаги. Он продолжает говорить, вот только Веснушке вдруг начинает казаться, что язык какой-то чужой, что он не может разобрать ни слова. Отстраненно думает: «Ну вот, это был мозговой центр восприятия и речи». Два этажа, четыре лестничных пролета растягиваются на вечность. Но даже у вечности есть конец, и Веснушка вываливается на смотровую площадку на крыше. Силы кончаются, весь мир вертится, как карусель. Веснушка падает на четвереньки, его рвет обжигающей желчью, вместе с ней раздирая горло. Выходит звездчатая тисовое семечко. Гидра взрывается миллионом ядовитых жал, разрывая Веснушку на части. Центр генерации речи тоже поражен. Веснушка больше не может думать словами. не может спрятаться за словами. И все, что он едва смог пережить даже в первый раз, обрушивается на него снова. Страдания и горе, и ошеломленный, ничего еще не понимающий стыд и отчаяние, когда ты больше не выдержишь, но время почему-то не останавливается, и наступает новое утро. Пожалуйста, пожалуйста, не надо больше, пожалуйста, не надо, я хочу к маме. Совсем как в тот день, когда Веснушка попытался отпустить Мэтти Паркер, которую похитили и продали, и мучили, и убили. Отпустить туда, где ей больше не будет больно. Но сумел лишь открыть шлюзы ее души. Их обоих смыло и размозжило о камне. Он прикоснулся к ее тьме, потому что думал, что сможет выдержать. Думал, что должен выдержать. Но боль Мэдди вошла в кошмарный резонанс с его, Веснушкиной, болью, и их раны чудовищно приумножили одна другую и стали смертельными. И он треснул, надломился, как ветка под тяжестью снега, как позвоночник птицы под чьим-то каблуком. Не справился, не сдюжил, подвел ее. Не закончил ритуал. Все повторяется, совсем как в тот день, и воспоминания Мэдди захлестывают Веснушку мутными волнами, мешаясь с его собственными. Он видит грязный номер отеля, где ее держали, испятнанную постель, шприцы на полу. На все это накладываются непристойные граффити на стенах общественного туалета с холодными мигающими лампами, и соленый вкус слез, и шаги, и опять шаги, и бесконечная череда расстегивающихся ширинок. Веснушка до сих пор умирает внутри, когда слышит звук, с которым открывается молот. Всего лишь маленький мальчик в огромном злом городе. Не последний, не первый. Веснушка оглядывается вокруг. Читает надписи на некогда белом кафеле. Вдыхает запах хлорки и нечистоты. Понимает, на этот раз он останется тут навсегда. По-настоящему навсегда. И не будет больше уборщика, который, открывая коробки с туалетной бумагой, обронил бы канцелярский нож, который Веснушка подобрал бы снова, но на сей раз использовал бы мудрее. «Фу!» — командует великан. «Брось его, плохая девочка, брось!» Он говорит с гидрой, будто с непослушной, но все равно любимой собакой. И чудовище, способное уничтожить любого на месте, втягивает шипы, съеживается, отступает. Хоть и всего одним глазом, Веснушка вновь видит небо. «Послушай», — вдруг говорит великан, — «у меня идея. А что, если мы решим, что это у нас собеседование, а?» Двигаться не просто тяжело, почти невозможно, но Веснушка начинает медленно отползать от него прочь. «Нет, правда. Я вижу, ты отличный кандидат. Мы, конечно, тебя подучим, но уж за этим дело не станет. Но неограненные алмазы я узнаю с первого взгляда. Подумай о перспективах. Ты ведь не собираешься всю жизнь читать отходное всяким отбросам. К тому же...» Великан одаривает Веснушку улыбкой доброго дядюшки. «Ты мне нравишься. Напоминаешь меня в молодости». Отступать больше некуда. Ладонь Веснушки нащупывает край крыши. Здесь должно быть защитное ограждение, но плохие парни, похоже, любят риск, и ничто не отделяет веснушку от пустоты. До земли 12 этажей вниз. Он сейчас видит так, как видит с инсультом, когда все вокруг кажется невероятно знакомым, но искаженным настолько, что ничего не узнать. Однако все равно встречает взгляд великана, не отводя глаз. Его тошнит и колотит от слабости. Во рту стоит горький вкус желчи. Каково это было бы? Учиться у настоящих наставников, полностью раскрыть свой потенциал, никогда больше не совершать ошибок, из-за которых получаются чудовища, никогда больше не отворачиваться, когда мерзавцы думают, будто им все можно, наконец позволить себе стать видимым. Невероятным усилием веснушка поднимается на ноги. Это не обязательно. Но он так хочет. Он думает о ребенке, с которым 2 часа играл в загадки в одном из городских моргов, пока мама не приехала его опознать. Думает о том, как с боем спроваживал из чужого двора мошенников-экзорцистов, которых вызвали изгнать полтергейста. Полтергейстом оказался призрак молодого рыжего кота, которого сбила машина, и он не был готов двигаться дальше, потому что еще не насмотрелся на птиц. Веснушка отвел его в парк, где пернатых видимо-невидимо, и иногда заглядывал с ним повидаться. А потом однажды пришел на любимое котье место и увидел, что там больше никого нет. Думает о том, как призрак музыканта играл на призраке гитары. Тогда только что прошел дождь, и розовое вечернее небо застенчиво смотрелось в мокрый асфальт. И веснушка сидел рядом на бордюре, не замечая, что замерз. И слушал, и слушал, и слушал. И люди спешили мимо. Но некоторые неуверенно оглядывались и замедляли шаг. Они не слышали призрачной музыки, нет, но они чувствовали. И за это, в то мгновение, веснушка любил каждого из них. Наверное, великан успевает прочитать что-то у веснушки на лице, потому что за его очками мелькает тревога. Веснушка выдыхает и делает шаг. Всего один шаг назад. Времени не хватает вообще ни на что. Только подумать... «Нет, стойте, отмотайте обратно, я пере...» А потом боль кончается, не успев начаться, и веснушка кончается тоже. Для настоящего шамана смерть — только начало. Нет, тело — это не тюрьма и не оковы, это скорлупа. Для птицы нормально какое-то время провести в яйце, но природа ведь создала ее не за этим. Только разбив скорлупу, можно расправить крылья. Сила, которая все это время ждала своего часа у веснушки внутри, вырывается на свободу. Этой силе больше не нужны ни обереги, ни ритуалы. Она едва касается великана, и злой дух покидает мир живых, растворяется в небытие, оставляя после себя лишь мертвое заурядное тело. Сила легко распутывает клубок ночных кошмаров, слез, судорог и боли, выпуская Мэдди из гидры. И душа девочки выскальзывает в покой, все прощения иного царства, будто серебристая рыбка из сети. Души магов, привязанные к артефактам великана, с облегчением гаснут, как свечи. Шаман, вышедший из-за ворота смерти, остается на границе миров совсем ненадолго, может, всего на минуту. Но за эту минуту сила прокатывается по городу мощной приливной волной. Она отпускает в посмертие призраков знаменитого нехорошего дома, где грабитель убил целую семью. Заглядывает в роддоме в отделение для недоношенных и крепче привязывает души к крохотным телам. Дарит человеку, решившему покончить с собой, сон про умершую жену, которая просит его этого не делать. Веснушки во всем этом уже почти нет, но та его часть, та искра, которая еще остается, из последних сил цепляется за свою человечность, хоть и знает, что это неправильно. Он выполнил свое предназначение, теперь он должен разжать пальцы и отпустить, раствориться в ином царстве, стать еще одной силой, которая бережет покой всех, кто вечно спит по ту сторону. Ведь там ты и сам сможешь обрести покой, сможешь, наконец, отдохнуть, сможешь... Но ведь я еще не устал, Господи, пожалуйста, пожалуйста, я еще не устал, я еще не... А потом... Случается что-то, чего случиться не может. Веснушка открывает глаза. Он судорожно ловит ртом воздух, и его легкие дышат, а сердце бьется. Чудовищная боль пульсирует в голове ему в такт. Больно бывает только живым. Ниже шеи Веснушка не чувствует ничего, и от этой пустоты хочется закричать. Но у него под затылком лежит чья-то широкая ладонь, и от утешающего жара, который расходится от нее волнами, становится легче. «Ну, привет!» Над Веснушкой склоняется немолодой длинноволосый мужчина. Улыбается ему одним углом рта. «Добро пожаловать назад. Когда соберешься повторить, зайди ко мне. Я научу тебя, как прыгать, чтобы уж наверняка». Веснушку слушаются хотя бы глаза, и он замечает чуть поотдаль знакомые седые волосы и вытертую цветастую шаль, как будто разом ведьма из пряничного домика и постаревшая девочка, оставлявшая в лесу след из хлебных крошек. Старая Гретхен улыбается ему. Хоть в глазах у нее и блестят слезы. Кто-то подбегает, цокая высоченными каблуками, кричит команды в телефон. Веснушка узнает голос из светских новостей. Она Итлейн. Она велит кому-то приезжать. «Прямо сейчас, немедленно! Слышишь, идиот, у тебя есть инструкции!» Захлопывает крышку золотой винтажной раскладушки, встревоженно выдыхает. «Как он, док? Жив?» Мужчина, рука которого лежит под головой у Веснушки, успокаивая боль, хмыкает. «Уже да. Ты не был-то...» Он театральным жестом смотрит на часы. «Всего каких-то полторы минуты. Мозг может выдержать и больше. Я бы успел докурить». Медленно, очень медленно чувствительность возвращается. Руки и ноги колят, словно иголками, и Веснушка начинает дрожать. Док удовлетворенно бормочет что-то про терморегуляцию, и через часок будешь как новенький. Анаит меряет взглядом высоту офисного здания, в ошарашенном восхищении трясет обритой головой. «Это ж надо! Взял и прыгнул! Я бы не в жизнь! Ну ты даешь, Веснушка!» «Анче!» — мягко поправляет Гретхен и укрывает Веснушку своей теплой шалью, пахнущей травами и кофе. Анаит смотрит на нее с недоумением, потом ее лицо проясняется. «А, ну да. Должно же у человека быть имя. Погоди, а ты-то откуда знаешь?» К бизнес-центру с разных сторон летит звук полицейских сирен. Множество сирен. Гретхен улыбается. «Роуз сказала». И тогда Веснушка видит и ее тоже. Призрачную женщину, которая, словно стесняясь, стоит за спинами у живых. Веснушка запоздала, понимая. Так вот, чье присутствие он почувствовал там, в переулке у мусорных баков. «Я давно знаю, что у меня в подвале мышь завелась». Улыбка Гретхен становится лукавой. «Думал, глупая старуха ничего не заметит, да? Роуз поняла, что не сможет тебя отговорить. Нашла меня, уже я позвала на помощь». «Мой отец идиот», — без злости сообщает Нейт. «Он что-то там несет про естественный отбор, но почему-то все равно пьет лекарство, когда заболеет. А с этим великаном давно пора было кончать. Если бы не ты, когда б еще решилась поперек папы-то?» «Значит, Анчи», — негромко говорит док. «Очень приятно». Он бережно касается Веснушкиного лица. «Нужно будет потом подлечить и это безобразие. Черт с ней, с красотой, но ведь больно же, наверное». Веснушка Анчи опускает веки, чувствуя, как из глаз катятся слезы. «Кому-то не все равно, что ему больно». Док устало вздыхает и вытирает ему щеку теплым пальцем. Анча открывает глаза и снова находит Роуз. Женщину, которая умерла, но решила, что это не конец. Женщину, которая отказывалась покидать этот мир, пока не удостоверится, что со всеми, кого она любит, все будет в порядке. Роуз улыбается ему, делает прощальный жест рукой и исчезает. Автор Натанриэль Лиат. Озвучил архитектор города истории Варгарта и голос YouTube-канала Варгарта Некрофос Валерий Равковский. Поддержать автора и приблизить новые его озвучки можно, приобретя его книгу, которая только что вышла на полках магазинов. Поздравьте автора с новинкой и айда заказывать. Там все, как мы любим.